Недавно великому Ким Чен Ыну прислал поздравительную телеграмму председатель Уругайского движения 26 марта Рубин Мария Вира. Адресант поздравил Ким Чен Ына с 71-й годовщиной основания Трудовой партии Кореи, 19-летием избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и 90-летием основания Ким Ир Сена Союза свержения империализма. Он пожелал Ким Чен Ыну больших успехов в работе за строительство самостоятельного социалистического государства и выразил ему уважение.